Встану рано еще до зари и склоню перед Богом колени. О, Спаситель Иисус, подари дар небесный Твоих песнопений. О, Спаситель Иисус, подари дар небесный Твоих песнопений. Жажду славить Тебя и хвалить, может, голос мой будет не строен, Тебе новую песню сложить. Дай, чтоб только была я достойна. Крупицу любви, удостой меня вечной печати, чтоб омыто в пречистой крови шла под знаком Твоей благодати, чтоб омыто в пречистой крови под знаком Твоей.